радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Христос не заманивал людей обещаниями всяких благ на земле и на небе, а предупреждал перед ожидающими их трудностями и требовал от них решительности. Вражда к последователям Христовым выражалась и выражается в разной форме. Поносить. Не все любят, чтобы их хвалили. Но вряд ли найдется охотник принимать незаслуженные оскорбления. А Христос оставил небесную славу и приходил на землю, чтобы претерпеть поругания от грешников. Такого же самоотречения он требует и от его последователей. О Христе были самые противоречивые толки в народе. Одни называли его добрым, а другие обольстителем. Одни считали его учителем, пришедшим от Бога, а другие бесноватым. Одни принимали его как сына Божия, другие же объявляли его сообщником Вельзевула. Такая же участь постигла и апостолов Христовых. Одни считали их темной массой, а другие помешанными от великой учености. Подобные поношения на верующих слышим и теперь не только от противников Евангелия или безбожников, но и от некоторых служителей, трепещущих за свой приход. Гнать. Неприязнь зарождается в сердце, вырывается наружу в словах и переходит в дела. Апостол пророчески написал: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе и Иисусе, будут гонимы». 2 Тимофея 3:12. Что евреи гнали Христа и его апостолов, это вполне понятно, так как гонители не познали ни отца, ни сына. Что язычники преследовали и убивали христиан, в этом тоже нет ничего удивительного, так как христиане считали их религию служением бесовским. И язычники мстили за оскорбление их богов. Но что христианские церкви, католическая, православная и некоторые протестантские, преследовали, гнали, жгли и убивали инакомыслящих, это поймем лишь тогда, когда допустим, что как только человек или целая организация перестает опираться на Бога и Его Слово, а ищет опоры у светской власти в делах религиозных, такой человек или организация переходит на службу миру сему, князем которого как в иудействе, так и в язычестве был сатана. Истинная Церковь Христова имеет право и обязанность вразумлять согрешающих, исключать впавших в грубый грех, отвращаться от еретика, но из гонимой превращаться в гонительницу может только отрекшаяся от Христова принципа любви к врагам. Всячески неправедно злословить. Для оправдания гонений стараются найти веские причины, вызвавшие проявление справедливого гнева. Первосвященник Иоаффа предлагал убить Христа, чтобы народ не последовал за ним, и чтобы римляне не воспользовались этим как предлогом для владения Иудеей. А римскому наместнику Пилату представил Христа как производящего возмущение против римлян. В Фессалонике евреи представили народу апостола Павла и его сотрудников как всесветных возмутителей, поступающих против повелений Кесаря. А в Коринфе как вводящего новое вероучение. В Филиппах язычники восстали против апостола Павла как вводящего еврейские обычаи. А в Иерусалиме евреи обвиняли апостола Павла в отступничестве от Моисеева закона и еврейских обычаев. Что подобные обвинения на верующих можно услышать и в наше время, это доказывает, что враг считает этот способ наиболее удачным. Утешение преследуемым. Велика ваша награда на небесах. Верных и послушных ему Христос обещал исповедать перед Отцом Своим Небесным, сделать их царями и священниками на земле и своими сонаследниками. Наш язык не в состоянии изобразить ту славу, какая ожидает истинных служителей Христовых. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. За свою верность Богу многие из них были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Впоследствии потомки убийц строили замученным пророкам гробницы и памятники. Такая же участь постигла и постигает служителей Христовых. Бояться этого не следует, а наоборот, принимать со спокойствием, как неоспоримое доказательство, что мы идем апостольским и пророческим путем, и что нас ожидает великая награда на небесах.